Все способности заменены демонической формой. Все скиллы переведены в безоткатный режим и усилены в два раза. Время убивает. На лицо заползает кулинарный сборник десертов. От него воняет ванилью и металлическими нотками крови недавно сожранного трупа. Книга впивается в меня плеядой вилок, а я продолжаю стоять на месте. Ох, красный цвет, он дурманит. Еще. Все новые и новые монстры давят друг друга, наваливаются, меня погребает под пирамидой плотоядной литературы, только и мечтающий, как бы меня сожрать, убить, изнасиловать, приготовить или же замучить декламированием довольно второсортной и безумно скучной классики. Уха-ха-ха-ха. Мой хриплый смех растворяется в шуршании книжных переплетов и повсеместном рычании, которое издает едва ли не каждый квадратный сантиметр читального зала. Где-то в сознании раздается барабанная дробь, она образует повторяющийся ритм, становясь все громче, громче, заставляя сердце колотиться словно мотор. Меня готовит, солит, перчит. Гастрономическая энциклопедия старательно смазывает мои ляжки кисло-сладким соусом. Какая-то тварь в это время усердно отбивает молоточком для отбивки мяса пальцы на моих ногах, забыв почему-то стянуть берцы. Из пасти сборника десертов появляется заведенный блендер, мне собираются взбить глаза. Вкусняшки. От блендера тоже воняет ванилью. Ненавижу ванильные десерты. Все должны сдохнуть. Возрастающая барабанная дробь замирает и внезапно обрушивается шквалом мощнейшего пауэрметалла. Синтезатор взвывает на всю катушку. Вой гитар окончательно сносит башню. На мгновение многоголосый ор глушит все звуки вокруг. А потом все тонет в реве вырвавшегося на свободу пламени. Это уже не ручная зажигалка, которой можно разве что сигареты прикурить. Усиленная демонической формой, бонусом дороги ярости, вложенным очком навыков и кольцом всевластия, маленький огонек превращается в настоящую огненную гиену, вырывающуюся из ладони левой руки. Вы можете почувствовать огонь, можете ли вы погрузить пламя в свое сердце черное магическое желание и тяжелый металл. Звук на вашей стороне беспокойный и дикий, как гром на небе, как орел на штормовых ветрах мы будем летать, никогда не отпускай. Никогда не убегай, для металла мы остаемся. Повсеместно раздается визжание подожженных книг и шкафов, начавшие плавиться канделябры несутся от меня прочь. То, что покрупнее, всеми силами старается меня убить, расплющить, оторвать ноги, оттяпать кусок другой, но как и все напарываются на сплошную стену из огня и к черту сгорают. Но не все. Монстров слишком много, что не может меня не радовать. Мои губы пересыхают и трескаются, расплываясь в садистской улыбке. Ах, как прекрасно! И даже такая досадная мелочь, что я всего лишь сжигаю живьем плотоядные книги, наводнившие инстанс, а не, например, жгу заживо отчаявшихся людей, не может меня сейчас огорчить. Вы перешли на 30 уровень, пожалуйста, распределите два доступных очка характеристик. Виски стучат, сердце колотится в непередаваемом экстазе, сознание разрывает на части отборный металл. Левая рука плавится и горит, кожа пластами сползает, обнажая кости, но мне все равно. Я смеюсь, продолжая поливать огнем всех, кто попадается мне на глаза. А тех, кого я не могу сжечь, я забиваю до смерти ружьем. Раз за разом меня самого то поджигает, то от перегрузок кости трещат и ломаются. Сущие пустяки, несущественные детали, незначительные события. Нам нужно больше дров и керосина. Я с размаха обрушиваю на тентакливый журнальный столик адское ружье. Раздается болезненный хруст, монстра ломает надвое, но он не умирает. Я принимаюсь раз за разом месить его прикладом, в стороны летят обугленные щепки и ошметки подожженной плоти. Мои легкие и живот разрываются от хрипов и многоголосого смеха. Синтезатор взвывает, ознаменуя начало припева, басы с новой силой обрушиваются на мозг. Сердце восторженно трепещет в груди. Мы. Пламя и огонь мы, не львы в клетке мы, адский огонь в металле, который мы создали мы, металлическая бригада. Я швыряю ружье в убегающую от меня по потолку люстру 25 уровня. Тесак ружья застревает между десятком глаз насмерть перепуганного паукообразного элемента интерьера и, еще живая, люстра падает вниз, ко мне. Я не разрешал от нас убегать. Сплавившийся сапог опускается на монстра, раз за разом. Под ногой что-то хлюпает. Я втаптываю мусор в грязь, продолжая поливать огнем всех, кто не успел спрятаться. Опрятаться никто и не думал, обитатели инстанса нескончаемой лавиной прут на меня из глубин библиотеки. Мерзкий мусор, воняющий ванилью. Гомосексуальность. Естественная история. Правила толерантности и культурного общения в обществе. Даже если мусор выбросить, он останется там, где его выбросит. И он продолжит вонять. Это непростительно. Ненавижу. Я вытаскиваю ружье из превратившейся в лужу крови, осколков и ошметков люстры, чтобы тут же превратить в ошметки и кровь подобравшуюся со спины софу. И мне все равно, что софа размером с отожравшегося саблезубого тигра и орет, как тигр, и вообще, это и есть саблезубый тигр под видом софы, демоническое зрение видит исключительно лишь мусор неправильных пропорций и дешевый кашзам, который горит и верещит, тщетно пытаясь покромсать меня на части мощными когтями. И ему это удается, живот вспарывает тигриная лапа, в стороны летят лоскуты кожи, мясо и кишок, сущие мелочи в сравнении с тем, что я сделал вскоре с монстром, прикидывающимся софой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Приятные экскурсии в ад, вам там будут рады. Высунувшиеся на волю кишки принимаются заползать обратно, раны шкворчат и затягиваются. Я продолжаю крушить ружьем и выжигать пламенем все, что попадается мне на пути. Ласкающий разум и слух музыка ревет в моем разуме. Мое сердце трепещет в бешеном экстазе. Помещение затягивает ядовитым туманом дыма и углекислого газа, с потолка рушатся обугленные деревянные балки. В воздухе витает ужас и хаос разрушений. Ах, прекрасно, прекрасно. Глава 9. Туман, часть 1. 1. Вообще в последнее время со мной происходит много странных вещей. Очень много. Но все-таки, очнуться внутри дохлой во всех смыслах слова картотеки, довольно прискорбно. Кругом валялись обугленные кишки местного босса, не помню какого именно, но готов поспорить, кем бы он ни был, он был большим. Я вспомнил, тот босс, это и есть картотека, была, точнее, мы отлично провели с ней время, она пыталась нас съесть, пока мы готовили из нее люля-кебаб по фирменному рецепту Веницкого. Мы, я, прелесть, а-а-а, моя бедная голова, убейте меня, пожалуйста, кто-нибудь. Но меня так никто и не убил. Наверное, потому что мы всех убили, кто мог убить. Проговорил менторским тоном Смит. Я тебя не рад слышать, утухни. Я хочу умереть в тишине. Я тебя не рад слышать, утухни. А еще я вонючка и от меня воняет полупереваренным дерьмом. Хо-хо-хо. Завязывайте, мистер Андерсон. Хватит себя жалеть. Вставайте, вставайте. Нам нужно убивать, или вы забыли. Сожрать 100 миллиардов душ. Святая истина, ха-ха, нужно привести себя в порядок. Я осторожно выбрался из груды кишок и обгоревших книжных переплетов. Так, в целом, то, что открылось моему мутному взору, можно было охарактеризовать одним единственным словом – жопа. Потому что сгорело все потенциальное добро, что выпадало из обитателей инстанса. Это не могло не вогнать меня в печаль, но я к такому был готов. Именно поэтому я оставил свои пожитки в подвале. К счастью, огонь туда не добрался. Хазе, как главное пенсне библиотекаря, было на месте. Вместе с рюкзаком, в котором лежал пакет разбодяженного кокса. Апчхи. А да, так намного лучше. На волне позитива решил еще раз соблазить выгоревшие руины первого этажа. При более детальном осмотре места происшествия, следствием было обнаружены следующие интересные объекты. Обугленные кишки. Дохренища просто обугленных кишок, которыми картотека пробовала меня в демонической форме задушить. Да более знакомая маленькая парнокопытная ножка, вытащенная из одной из многих пастей хорошо прожаренной картотеки. Правда, стоило мне моргнуть, как инфернальный окорок исчез в неизвестном направлении. Просто взял и испарился. Пожалуй, приму еще лекарство. Апчхи. Ох, как хорошо. А также я нашел руну Ка. Ну ту самую. Из тех самых. Ага, руна К можно вставить только в броню, создает слабое силовое поле вокруг игрока, способное выдержать один несильный удар, слабый урон от стихии, слабый выстрел, время перезарядки щита, 10 минут, я вас, какой-то, по существу высказал свое мнение по этому поводу, боги хаоса вняли твоим жалким словам, и прослезились, от смеха ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну, не пропадать же добру, да, в этот раз заржал уже Смит. Ну, после того, как я вставил уже третью по счету бесполезную руну в свою куртику, эффект руны К усилен руной дубляжем. Теперь силовое поле способно заблокировать один попадание низкоуровневого атакующего заклинания, выстрел из низкокалиберного огнестрельного оружия, укус низкоуровневого монстра. Я должен быть рад. Ну, так ведь, да. Но перейдем к более позитивно продуктивным вещам, да, а именно, к двум десяткам патронов палача Рока, раскиданных по всей библиотеке. Да что за срань тут творилась? Ох, даже вспоминать не хочу. Гребем патроны и пытаемся вспомнить, куда подевалось мое ружье. Патроном без ружья убить, конечно, можно, но это все-таки так дела не делаются. Но внезапно я замер, потому что в этот самый момент прямо над собой, я услышал скрип. Вонючий скример, мать его так, подумал я и поднял голову вверх, и чуть ее не лишился, потому что с потолка мне на голову тесаком вперед едва не приземлился быстрозарядный одоход. Ну, вместе с обугленным нечто, которое было пригвождено ружьем к потолку, монстр опознанию уже не подлежал, но что-то в нем удивительно было мне знакомо, этот запах, хмм. Из раздумий меня вывел шорох, послышавшийся из подвала. Забив на мародерочку и прочие оперативно-следственные мероприятия, я схватил ружье и всунул в него патрон палача Рока и, стараясь не издавать лишнего шума, направился к дыре в полу. Кстати говоря, обугленные останки исчезли, пока я перезаряжал адское ружье. В подвале я застал довольно занятную картину. Целый и абсолютно невредимый зубастик с совершенно заебанным видом потрошил рюкзак на предмет моих пожитков и перекладывал отсортированное в розовый детский портфельчик. Мне стало интересно, чем же все кончится, поэтому я продолжил наблюдение. Короче, в розовый портфельчик было отправлено два пистолета с патронами к ним и, наполовину опустошенный пакетик с коксом. Пинсны чертенок выбросил и собирался растоптать, но наконец, заметив мою ухмыляющуюся рожу, моментально паник и устремился к выходу. «Зубастик, я так рад тебя видеть! Ви-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- и его лапок. Значительно выше. Зубастик затарабанил по двери. Понятное дело, снаружи ему никто не открыл. Знаешь, я думал, тебя убили. Меня это огорчило, потому что я тебя самолично хотел пустить на шнурки, мелкая ублюдочная пакость. А ну иди сюда. Ве-е-е-е-е-е-е-е. Завизжал хвостатый и пустил себе пулю в лоб. Ни хрена себе дела. Ну ладно, так даже проще. Паршивенько получилось, но ничего не поделаешь, жизнь продолжается. Нюхнув кокса и перекинув обратно свои пожитки, я полез на первый этаж собирать патроны палача Рока. Пособирал. Вышло 21, тут мне в голову пришла гениальная идея, одеть пенсне. Ну, там тайники поискать, все дела. Чуйка не подвела, ха. Стена в соседнем зале тут же замигала желтой подсветкой. Уи-и-и, рояль. Предвкушая нечто хорошее, я побежал туда. И да, действительно, в стене оказалась выемка. Только она была обугленная и в ней ничего не было. Я так понимаю, тут был тайник, да. Но он просто ни с того ни с сего взял и выгорел дотла. Блин, у меня из-под носа сожрали легендарный артефакт. Честно выигранный джекпот с аукциона чуть меня не убил. А теперь еще это. Но я не отчаялся. Ровно до того, как оказалось, что в библиотеке было 7 подобных тайников. И все они подчистую сгорели, пока я развлекался в режиме демона. Получен квест внесистемного ранга «Отомстить олигофрену Владимиру Веницкому за уничтожение ценных ресурсов и роялей». Награда. Вы получите нравственное удовлетворение и избавите мир от себя. Ха-ха, шуточки за 700. Сам пошутил, сам посмеялся. Ха-ха, шуточки за 200. Сам пошутил и сам не засмеялся. Меня троллит собственная шизофрения в лице вселившегося в меня дьявола. Мир слишком жесток. Короче, больше интересного я ничего не нашел, поэтому, собрав все манатки, я двинулся к выходу, собираясь поднять в себе настроение. Как обнаружил, что я тут был не один. Под дверью, в подвале, сидел недовольный зубастик и сверлил меня полным вселенского презрения взглядом. Что за черт? У меня едет крыша. Пф-ф-ф, тоже мне новость. Эй, устойчивая галлюцинация, брысь с дороги. Не срослось. Зубастик грозно зашипел, а потом набросился на меня. Какого черта галлюцинация пытается откусить мне пальцы? Что-то здесь не то. Ве-е-е-е-е. Оценка. Заорал я и врезал мощным джипом по кривой роже. Чертенок отлетел на безопасное расстояние, потом вскочил на копыта и, грозно шипя, принял устрашающую стойку Брюса Ли. Ямай, он знает тайные боевые искусства узкоглазых культиваторов. Я покойник. Короче, пенсне библиотекаря сработало исправно, выдав мне на интерфейс инфу о зубастике. Инфа меня несколько озадачила. Я охуел, схватился за голову и принялся вырывать на себе волосы в припадке истерии и жесточайшей депрессии несбыточных надежд. Зубастик, уровень 5. Прикидывающийся домашним питомцем Владимира Веницкого инфернальный демон-поглотитель ССС категории, сожравший некромоникон. Благодаря поглощению некромоникона стал абсолютно бессмертным и способен воскрешаться на месте смерти. Наступившую гробовую тишину первым прервал я. То есть, это что получается? Ты лишил меня бессмертия, Вие. Зубастик виновато шарканул ножкой по полу. Лох, лузер, лошара. Мистер Андерсон, да у вас комбо, примите мои искренние поздравления. Я сожру твои кишки, зубастик. Беги, Форест, беги. Вие. 2. Спустя неопределенное время серийных убийств зубастика, мне стало скучно и я покинул инстанс. В компании зубастика с розовым детским портфельчиком. Скажите, странно и крайне нелогично. Вовсе нет. Учитывая, что повсюду бегала и бродила, что-то нехорошее, что посматривала на другие формы жизни как на источник пищи, удовлетворение низменных желаний, то решение стать почти ручным, почти чихуахуа было вполне оправданным. Что-то ты только не похож на чихуахуа. Давай поищем ошейник с поводком. А, ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, зашипел чертенок. А потом проведем дрессуру, научишься газеты в зубах с тапочками таскать, как тебе такой расклад? Ша-ша-ша-ша-ша-ша, бессмертная нихуахуа. Вот это поворот. Слушай, я вот тебе не завидую теперь, зубастик. Вот представь себе, тебя сцапает какая-нибудь стая местной саранчи и притащит. Ну, куда там они обычно таскают себе еду? Не суть. Суть в том, приятель, что после того, как тебя съедят, ты спустя каких-то 20 минут снова там возродишься, в их логове, и тебя снова съедят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха После битвы с главным боссом библиотеки, меня уже ничего не могло испугать. Ну, кроме носящегося где-то по городу первого этажа Макдака, но такие чудовища с телсом не передвигаются. Так все чики-пуки, можно пошапиться. Примерно с такими мыслями я и Зубастиком забрели в какой-то бутик одежды. Дверь изнутри оказалась завалена коробками и мебелью. Но для обладателя 45 силы сломать дверь, вместе с завалом за дверью, проблемы не составило ровным счетом никакой. В бутике мы оказались не одни. Информативно сообщила девушка-продавец в заляпанной кровью блузке. Пахло от нее еще хуже, чем от меня. Мне пришлось снести ей башку. Но мне вот интересно, если девушка в крови, причем, кровь не ее, то где то, что ее оставило? И вообще, почему у девушки не хватает половины лица и большей части внутренних органов? Раздался полный страданий и несбыточных надежд вопль Зубастика из-за кассы. Я сразу схватился за быстрозарядный адаход, навел оружие на источник звука и нажал на спусковой крючок. Наверное, стоило сначала все-таки узнать, из-за чего завизжал Зубастик. Ага, наверное. В общем, там что-то было, я уверен. Что-то стрёмное и опасное. Ну, до того, как в него врезался патрон палача Рока и оно благополучно аннигилировалось вместе с кассой, Зубастиком и нехилым таким куском стены, а мною едва не разбило окно. Вы перешли на 31 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Извини, Зубастик, я случайно. Сказал я спустя 20 минут очумело выпучившему анимешные глазки чертенку, который вполне благополучно возродился на месте смерти. Итак, приступаем к шопингу. Эх, одни костюмы с крутыми туфлями. Не подходит, нужно что-то более практичное и чуть менее брутальное. Идем дальше с Зубастиком по улице, во мгле слышатся какие-то непонятные звуки. Шипение, мычание, все дела. Очередная жопа. Радостно подумал я и пошел к источнику звука, и чуть не напоролся на покусанного во всех местах паука, размером с собаку, большую собаку. Паук был настолько занят схваткой с тремя обычными зомби, что меня даже не заметил и устремился на своих трех полуобглоданных хелицерами обидчиков. Непростительно, бабах, минус паук и 3 зомби, плюс 10 монет выживания. Мистер Андерсон, а вы не думали, что нас могли услышать. Пф-ф-ф. Да пусть слушают и приходят, я им продолжение устрою. Целых 19 раз. Скажите это ожившему воплощению общественного питания Америки, который по вашей вине теперь из американцев делает хот-доги. Чертов МакДак, я совсем забыл про него. Немедленно включить стелс-режим, зубастик. Идем дальше смотреть мне штаны и ботинки, а то в труселях за 350 баксов на удивление прохладно. Вя. Зубастик покрутил коготком у виска и сокрушенно вздохнул, но за неимением альтернатив отправился со мной к очередному магазину. Им оказался армейский магазин спецодежды. К сожалению, внутри все было разграблено до такой степени, что, кажется, не унесли только стеллажи, на которых раньше был товар, да и то, потому что они почему-то были прикручены саморезами к полу. КХМ, интересно, зачем прикручивать стеллажи саморезами к полу? Несущественные детали, в топку, в топку. Но сегодня был мой день, потому что и здесь тоже были зомби, в том числе и какой-то неудачный то ли лейтенант, то ли рядовой генерал-майор-сержант. Хрен поймешь эти американские погоны, но главное, зомби был моего роста и примерной комплекции. Ура-ура, я обеспечен штанами и новой обувью. Мистер Андерсон, вам не кажется, что стягивать с трупа одежду, несколько, мерзко, ни капельки? Ох, чувствую, скоро я стану свидетелем грязной и аморальной некрофилии. Прям-таки увидел, как глубоко-глубоко у меня в сознании Смит радостно потер руки и облизнулся. Изыди, сатана, я в трудной жизненной ситуации. Фу-фу, воняет-то как мертвечиной. Жесть просто, но главное теперь снова в штанах. Так-так, футболку бы еще найти. Жаль, поблизости нету эмо-зомби. Эмо-девочек, которые на самом деле эмо-мальчики, я... Конечно, не перевариваю, как и прочих потлатых чудовищ, которые на самом деле мужики, но футболки они обычно носят неплохие. Так что из магазина я вышел брутальным перцем, высокие армейские берцы, черные спецназовские штаны с кучей карманов, мощный разгрузочный ремень и крутая безбашенная куртика, реквизированная с концерта Металлики и нахлобученная прямо на голое тело. За спиной, перетянутый ремнями меч, в руках, быстрозарядный одоход, из двойного дула которого время от времени выходит снопы искры дыма. Я бесподин. Осталось только засунуть за голенище охотничий нож и пистолет на ремень повесить. Короче, мы пошли дальше. Куда, хрен знает, но мною следовало простое правило. Если идти вперед, то непременно найдешь аптеку. А где аптека? Там хорошее настроение. Но аптеку мы так и не нашли, зато стали свидетелями нескольких довольно занятных сцен. Группы зомби медленно, но планомерно окружали отбившихся от основной стаи пауков и давили их числом. Пауки убежать не могли, похоже, это были недобитки со вчерашнего дня, многих недоставало лапок, да и в целом вид был помятый. Зомби их ели. Напоминало все на организованную охоту, но, блин, это же тупые зомби, какая тут может быть организация? Дело нечисто. Как итог наших встреч, посносил всем башки. На этом дело и кончилось. Потому что спустя минут 40 мы перешли улицу и оказались на огромной парковке, заставленной машинами. Слышь, зубастик, вя, мне кажется, там гипермаркет за парковкой. Значит, там есть аптека. Значит, там есть колдон и стеллозин. Конечно, с коксом ни в какое сравнение, но в целом заходит довольно неплохо. А, мвее, мечтательно протянул чертенок, почесывая онемевший от наркоты носик. К сожалению, мои грандиозные планы по дикому качу с дикими медикаментозными передозировками прервала открывшаяся дверь главного входа. Я и Зубастик тут же нырнули за одну из припаркованных тачек. В купе с мглой получилось весьма хорошее укрытие. Я стал ждать, что же случится потом. Собственно, группа людей, обвязанных за пояс с одной веревкой, молчаливо и осторожно пошла через парковку, веревка все удлинялась и удлинялась, вскоре группа людей растворилась в густой мгле. Мне стало интересно, куда же они пошли. Я пошел следом. Ох, лучше бы я не ходил. Потому что стоило группе отойти на довольно солидное расстояние от гипермаркета, как веревка внезапно натянулась, а чуть погодя, понеслась вглубь тумана, а потом вдруг остановилась. Любопытненько. Пробормотал я, вставляя второй патрон палача Рока в быстрозарядный одоход. Вя. Грустно вздохнул чертенок и почапал за мной следом, во мглу. Не видно ни хрена. Зато есть отличный ориентир, веревка, которую теперь пытались перетянуть в обратную сторону, к гипермаркету, впрочем, весьма тщетно. Хер его знает, что там было на обратном конце, но там по любосику что-то было. И вскоре мне удалось удовлетворить любопытство, когда мы очутились за пределами парковки. Чудовище лениво оторвало взгляд дюжины моргал размером с блюдце от поедаемой верхней части тела какого-то нигера и флегматично оглядело меня. Я флегматично оглядел нижнюю часть туловища какого-то нигера, которую обтягивала веревка и которую чудище держало в другой клешне, и ощутил себя долбанной устрицей в пятизвездочном ресторане на тарелке у медиамагната. Что-то вроде: «Блин, чувак, я задолбался завтракать гребаными устрицами, но ты вынуждаешь меня это делать, потому что в этом гребаном отеле подают либо устриц, либо что-то еще более мерзкое и дорогое, а такие как я нормальную здоровую, а главное человеческую еду не едят по определению. Так что прости меня, братан, но сегодня не твой день, сейчас у меня ланч в гребаном пятизвездочном отеле, и ты в роли этого долбанного ланча». Мерзкие голоса в голове: «Да, да, выжги ему глазницы, сожри его мозг чайной ложечкой». Заткнулись все быстро. «Зубастик, бегом за бухлом, мы нашли закуску. Кажется, не так давно я заверял, что никогда не буду заряжать двуствольные огнестрелы двумя патронами палача Рока. Так вот, я забыл. Бабах, я нахрен улетел от чудовища в гущу тумана». К счастью, припаркованный неподалеку серенький пикап смягчил мое приземление. Я врезался в него и охренел. Бум. Это неопределенной формы и размеров силуэт грохнулся мордой об асфальт во мгле. Аво, а опыта нехило капнуло так. Обрадовался я, но тут же загрустил, когда рядом на кишках медленно проехала нижняя половина тела нигера, которую тянули веревкой назад, обратно к гипермаркету. Хмм, что бы это значило? Кап, кап. Что-то вязкое и противное капнуло мне прямо на волосы и неторопливо сползло по щеке. Кап-кап. Может, это какой-то хитрый ход. Там, рыбалка, разведка. Да какая нахрен разница? Смерть ублюдочным ксеноскримерам. Заорал я и щелкнул затвором заряженного адского ружья и, даже не глядя, навел дуло вверх. Щелк. Бабах. Пикап развернуло на 180 градусов и он стал заваливаться. Ведомый животными инстинктами, я откатился в сторону, будучи пребывая в состоянии коматозного овоща. В ушах стоял звон, кровь фонтаном хлестала из носа, часть ребер была сломана и вообще в целом я почему-то не чувствовал левой руки ниже плеча. Распахнув безбашенную куртку с неудовольствием отметил, что конечность почему-то выгнула под разными углами более чем в 5 разных местах. Вот что случается, если упереться в пикап перед выстрелом из такой пушки. Неподалеку раздался истошный визг зубастика, а чуть погодя из мглы выбежал заляпанный кишками и зеленой жижей чертенок. «Ты что?» — возродился внутри чьего-то желудка. «Ве-е-е-е». А еще чуть погодя за зубастиком из мглы выплыл солидных размеров силуэт, очертаниями похожий на краба. «Очень большого краба, да. Пригнись!» — крикнул я и, размахнувшись, бросил в сторону приближающегося чудовища свой рюкзак. Ну, предварительно запитав его остатками энергии душ. А вот что случилось дальше, я с зубастиком предпочел не узнавать. Мы оба побежали прочь к гипермаркету, пока опустошитель переросток развлекался с осознавшим себя в реальности портфелем, под жвак набитым патронами и оружием. Ну или пока портфель с ним развлекался. Просто жесть. В конечном счете мне пришлось вооружить чертенка почти своим почти табельным пистолетом, а самому здоровой рукой тащить быстрозарядный одоход. Да я лучше сдохну, чем брошу на произвол судьбы свой совершенно законно добытый арт. Мы ретировались под шумок с неприветливой парковочной зоны. Короче, такими темпами мы вскоре поравнялись с нижней половиной черножопого нигера, которую упорно и методично продолжали подтаскивать на веревке к гипермаркету. Мерзкий туман. Ни хрена не видно, но походу возле магазина реально сравнительно безопасно, раз нас до сих пор не сожрали. Пока все было чики-пуки. К тому же, перед гипермаркетом кто-то додумался установить фонари. Так что мы шли на свет. Ну, нижнюю половину тела нигера просто волокло по асфальту, а мы с зубастиком, пуская на нее слюни, плелись следом, пока не вышли наконец к чертовому магазину. И знаете что? Мне он не понравился. Потому что позади нас прокатился вой чертовой городской сирены. Голодной, большой и недружелюбно настроенной сирены. Главное, чтобы эта сирена нас не услышала. Если ты сейчас вякнешь, я реально сожру твои кишки, приятель. Доверительно прошептал я на ушко хвостатому, на что чертенок тяжело вздохнул, но завидев перед окнами гипермаркета людей, обрадовался и приветливо помахал ручкой. По-моему, там кто-то упал в обморок. Нужно тоже пойти поздороваться. Но прежде чем я вошел в гипермаркет, я увидел, как по другую сторону к выходу метнулся какой-то паренек в фартуке и оперативно выбросил моток окровавленной веревки, которая была привязана к тому, что осталось от ниггера. После чего не менее оперативно закрыл двойную дверь изнутри. На меня уставилось не менее двух десятков испуганных взглядов. Где-то в тумане, далеко, вновь раздался протяжный вой. Я застеснялся, но не срабел, неторопливо подошел к запотевшему оконному стеклу и с самым дружелюбным видом написал следующее. «Быстро открыли двери, суки. Или я открою сам и собственноручно сокращу вашу популяцию». Зубастик с важным видом пририсовал смайлик в конце. Арина попала в Балтимор почти случайно. Ну, как почти. Это при том, если случайностью можно считать планомерное и упорное насилование собственной психики по 4 часа в день в ходе сотен часов рейтинговых онлайн-матчей в одной из самых популярных моб современности. Короче, студентка второго курса юрфака реально смогла пробиться на верхушку топа игроков, параллельно умудрившись собрать нехилую такую аудиторию на стриминговом сервисе Twitch и срубить немножко денег. Было ли дело в ее крутой игре, сисках третьего размера с глубоким декольте или же просто в самой шизанутой и больной на голову стриммерши, сама Арина Сахарова точно не знала, но склонялась все же именно ко второму варианту. В общем, не суть важно. В прошлом году начались отборы в континентальную лигу. Там тусовались монстры, да. Девчонка, обладающая не только классными сиськами, но и хорошо развитым логическим мышлением, быстренько всех подвинула в сторонку и вскоре в группе финалистов пошла мочить всех на континентальной лиге в составе команды СНГ с придурковатым названием «Almus Nexus». Вышла охренетительно успешно и вскоре команда с придурковатым названием должна была отправиться в Нью-Йорк, где скоро должен был начаться чемпионат мира по той самой мобе. Но что-то пошло не так. Пятница 13-го. Погода стояла скверная, моросил мелкий дождик, было противно и мерзко. Группа молодых людей неспешно прогуливалась по парку Балтимора и вела довольно непринужденную беседу. Те немногочисленные местные жители, что в этот час им попадались, принимали их за туристов, ведь никто из них не знал языка, на котором они говорили, хотя кто-то смутно что-то припоминал услышанное по телевизору. Язык был красивым и мелодичным. Язык был русским. «Вот ты тупая-ай!» Схватилась за голову девушка и чуть не завыла от злости. «Ну прости, солнышко, прости. Я виноват, не отрицаю». Белобрысый молодой парень в спортивных кедах и вязаном кардигане постарался приобнять девушку за плечи, за что тут же получил локтем по печени и кроссовком по яйцам. «Ты что творишь? Какая я тебе солнышко? Ты, ублюдочная тварь, жертва неудавшегося аборта, тупиковая ветка эволюции, хамадолбэйбюс. Нас из-за тебя посадили в Балтиморе. В Балтиморе, кретин. Не в Нью-Йорке, а в сраном Балтиморе. Боже мой, за что? Аринчик, ну все, успокойся. Он так без детей скоро останется ведь». Сделал веское замечание коренастый тип в очках. Его звали Вадимом. И Вадиму, как и Арине, совершенно не нравилась сложившаяся ситуация. Олег, парень, которому только что отбили яйца, умудрился напиться в салоне самолета и устроить порядочный дебош. Самолет, конечно, благополучно посадили, только не там, где собирались. Дальше поперли разбирательства. Ох, что было. Тут поднялась тема и таинственной кремлевской руки, и русских террористов, и хрен пойми чего еще. И бог весть к чему бы все привело, если бы к делу не подключилось представительство той самой мобы и ситуацию спустили на тормоза. Странно. Ну, если учитывать, сколько у той игровой компании спонсоров, то отнюдь. К тому же дело замяли до того, как к нему подключилась желтая пресса. Вообще история мутная и Арина до сих пор понять не могла, почему Олега не посадили под арест, но сейчас это уже было неважно, потому что его собирались депортировать обратно, а остальная команда должна была благополучно поехать дальше. Ну, с опозданием на сутки. Молчать. Китовая отрыжка. Бесишь, но, арх, кияя. Спустя 10 минут избиения двух сатимовцев, девушка послала все и всех в пешее эротическое и решила погулять в одиночестве. Воткнув наушники, она включила свежий альбом Тилялин Димонна и решительно решила отыскать какую-нибудь приличную кафешку. Товарищ, она ничего не ела уже целые сутки, в течение которых их заботливо держали в обезьяннике и допрашивали касательно причастности к Джипхатаннусре. Арина тогда на допросе не выдержала и в истерике захохотала. Правда, потом ее в течение часа допрашивали уже индивидуально и в особо жесткой форме как предполагаемого главаря преступной российской ячейки, но, к счастью, все обошлось. Кафешки в упор отказывались попадаться на пути Арины. Узнавать, что и где у местных она не хотела, товарищ, ее уже тошнило от Балтимора, а заглянуть в навигатор на телефоне было лень. К тому же до самолета было еще далеко, поэтому девушка решила немного развеяться. Возможно, это спасло ей жизнь. В общем, скоро она вышла на просторную парковку перед продуктовым гипермаркетом с огромной красной вывеской «The Food House». В наушниках играла отборная, по мнению Арины, музыка, от которой у большинства людей уши заворачивались трубочкой. If you want to die, or if you want to chill, even if you want to get high, whatever happens, take a pill. Внутри магазина оказалось очень много народа, в кассах стояли огромные очереди. Не придав значения всему этому, в том числе и встреченному на дороге военному кортежу, умчавшемуся куда-то вдаль, девушка побрела искать что-то съедобное. Ну, по ее мнению, по крайней мере. Как вдруг, музыка вырубилась и она услышала голос у себя в голове, радостно сообщивший о начале конца света, а минутой погодя, грустно проинформировавший Арину, что она попала в число счастливчиков, не ставших зомби. У нее, как и у всех жителей Земли, появился игровой интерфейс. Голос умолк, песня вновь заиграла в наушниках, только теперь уже слова звучали на чистом русском. Арина приофигела порядочно. И не только она, только местные приофигели от появления игрового интерфейса, а что до девушки, то Арина Сахарова приофигела от следующей песни, заигравшей в плеере. «Встань, пожалуйста, и раздвинь ноги. Я ложусь и смотрю вверх, она трясется. Позволь мне поглотить твой позор, дай мне глотнуть шампанского. Пусть заплачет твой розовый цветочек. Устрой мне золотистый дождик». А я думала, он поет о лирике и поэзии. Боже, кругом сплошной разврат и безобразие. Какой ужас. Девушка сокрушенно выключила плеер и проглотила таблетку успокоительного. Арина Сахарова всегда с собой таскала таблетки успокоительного. Правда, они не особо помогали, как и лекарства, прописанные врачом. До слуха девушки донеслось нечленораздельное мычание поблизости. Обернувшись, она увидела женщину лет 40. На вид, ничем не примечательная типичная домохозяйка. Насколько домохозяйка вообще может быть типичной? Если бы не одно «но». Ее лицо, оно не выражало совершенно никаких эмоций. А еще у нее на лице были черные вздувшиеся вены и мертвецки бледная кожа. И вообще на Арину она посматривала как на аппетитный бургер. Но в сравнении с жутковатой физиономией остальное казалось мелочью. Но не для Арины. Че вылупилась, че те надо. На расслабленном лице появился хищный оскал. По белесому подбородку на пол потек ручеек слюны. Да ты че, хошь меня гопнуть. Женщина внезапно сорвалась с места и набросилась на Арину. Но укусить ее женщина так и не смогла. Арина быстро отскочила в сторону. Инфицированная врезалась башкой о стеллаж с алкашкой. Стеллаж закачался, Арина не срабела и намотала длинные волосы женщины на кулак, пока та приходила в себя, после чего принялась раз за разом хреночить ее головой о стеллаж. Успеха особого это не возымело, весовые категории оказались не в пользу Сахаровой, зомби явно был сильнее. Зато переполненный стеллаж закачался еще сильнее, как итог, забитый под жвак стеклянный тарой стеллаж рухнул вниз. Арина успела убежать в сторону, зомби, на голову которого прилетел деревянный ящик с элитным вискарем. Нет, вы перешли на второй уровень, пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. Поздравляем вас, Арина, вы до сих пор не сдохли, в связи с чем великая и ужасная система награждает вас вундервафлерски. А вот хрен тебе, безумная сучка, иди сожри шоколадный смузи, останови нашествие демонов в соседней психушке и тогда, может быть, мы вернемся к продуктивному диалогу. Ты кого безумной сучкой назвал? Плод плоских у тех двух крашено-длинноволосых мужчин нетрадиционной ориентации из Оренбургской области. Голос из сельского сортира. Ищи себе лопату, солнышко, и диктуй адрес. Аринка поедет решать дела. Экспресс-курс по копанию могил.